Харизма люто подкупила сердца и души многих авантюристов, а кого-то вдохновила на подвиги и свои первые свершения, ведь так работал термин «герой». «Знаешь, я ни разу не воин», — спустя несколько мгновений продолжила Лаки, убирая руку от лица Ины, «но ты видела глаза нашего милого мальчика, его взгляд, Рю и Арня это заметили, значит, что-то Люд знает и чего-то ждет, или даже не знаю, хе-е, но по его взгляду мне показалось, будто он изучает своего противника, видит его душу, изучает». Тихо прошептала Ина, широко раскрывая глаза от вспыхнувшей догадки. «Изучает, да быть не может. Ао, ты что-то знаешь?» Лаки приобняла полуэльфику за шею, после чего тихо продолжила. «Рассказывай, рассказывай. Люд часто рассказывает мне, как он придумывает свои, не самые разумные стратегии и тактики для битв с монстрами», медленно произнесла девушка, пытаясь подобрать правильные слова. «Но они работают, вот только использовать их, ввиду необычайной опасности, может лишь этот мальчик. Он просто не боится, к примеру, засунуть руку в рот орку и вырвать ему язык, так как тогда он теряет всякое желание сражаться. Не спрашивай, что сподвигло его на вырывание языка монстра, я и сама не знаю. Но Люд говорил, что обо всем узнает в сражении, заставляя монстра показать все, на что тот способен, после чего наш герой использует свои знания против остальных чудищ. Ну, это звучит фантастически», — богиня подавила вспыхнувшие предвкушения с азартом. Она ни на секунду не сомневалась, что сказанное Эйной является правдой. «Ты хочешь сказать, что Люд изучает Брута в битве насмерть? Ха-ха-ха, а да, я хочу в это верить, хе-хе. Нет, не думаю, что это правда», — полуэльфика возразила своим же словам, отрицательно покачав головой и улыбнувшись. «Монстры и люди очень сильно отличаются, но если это Люд, то ты не прочь поцеловать своего принца в губки бантики?» «Да», — кивнула Эйна, после чего глупо похлопала глазами и, покраснев, возмущенно взглянула на тихо смеющееся божество веселья. «Нет, ну, тогда я награжу принца, хе-хе, поцелуем, ты же не против?» Лаки решила немного развеять свою перенервничавшую подругу, начав тыкать ее пальцем в щеку и злобно улыбаться. «А может, мне стоит лопнуть его вишенку?» «Лопнуть, нет, как ты можешь вообще о таком говорить?» На Ину неодобрительно уставились другие авантюристы, но заметив кровожадную улыбку Лаки, тут же, вздрогнув, отвернулись обратно. «Да ладно тебе», — богиня похлопала юную девицу по голове и указала пальцем на святое зеркало. «Хе-хе, легче, а теперь просто смотри и верь». «Да-да», — Ина снова покраснела, понимая, как легко ее перевели с обеспокоенных и фаталистично тоскливых мыслей на праведное возмущение, используя столь легкие манипуляции, но на то это и божество обмана. А еще юная девушка была благодарна богине, о чем и решила сказать. «Спасибо, Лаки. Хе-хе, о чем ты?» Божество хмыкнуло и мысленно кивнуло, после чего красноволосая девушка подхватила кружку Эйны и выпила из нее несколько небольших глотков. «Ванильная, и давно тебя беспокоит нога?» — спокойно поинтересовался я, отбивая древком выпад кинжала. «Нога?» — он не сразу осознал заданный вопрос, но вот его глаза не сильно расширились от удивления, а я не стал упускать подобную возможность. Я отскочил назад и совершил выпад люцерной, нацеливаясь в лицо Брута, но он успел отвести голову в сторону. Голову-то он отвел, но на щеке появилась неглубокая царапина. «Моя первая небольшая победа. Тебе удалось меня ранить», — медленно произнес Брут, притрагиваясь к своей щеке. Он оглядел измазанную кровью перчатку и улыбнулся. «Прекрасно. Ты стоишь каждой затраченной минуты, герой». Я ничего не ответил, возложив древко на плечо, после чего начал медленно вышагивать по полукругу, ожидая последующих действий моего противника. Брут несколько мгновений вопросительно поглядывал на меня, затем сжал свой кинжал и начал стремительно идти мне навстречу, убрав с лица все эмоции. Возможно, ему показалось, что я сошел с ума и утратил уважение к нашей битве. Хотя почему показалось, об этом он и подумал. Я хорошо изучил его за прошедшее время, так что мои логические цепочки дают около 86% на то, что это правда. Я знаю, как он мыслит, знаю, что может вывести его из себя, и знаю, какие движения и с какой вероятностью он использует в том или ином случае. Авантюрист молниеносно появился передо мной, кинжал уже стремился к моей груди, но я знал, что он это сделает. Попытается окончить все одним ударом, вонзив кинжал в мое сердце. Я резко надавил ногой на неприметный камень и отпрыгнул в сторону. Во все стороны от моего былого местоположения ударила яркая вспышка света, заставившая Брута остановиться и отскочить назад, после чего по моей арене заклубился черный дым, активировался простенький механизм, позволяющий при нажатии разламывать колбы с дымовыми шашками, вызывая цепную реакцию в связанных с ним механизмах. Не сказал бы, что дымовые шашки дешевые, так как алхимики создают их на заказ по изрядно завышенным ценам ввиду отсутствия спроса, но это не меняло того, что они крайне полезны в битвах с людьми. Я быстро переместился к следующей точке на арене, следуя разработанному плану, после чего вынул из земли мешочек с несколькими зельями здоровья и выносливости, стянул шлем и тут же влил все это добро в себя, игнорируя прилив сил. Сломанный шлем буквально развалился в моих руках, привлекая внимание Брута. «Пошли уловки, герой», прозвучавший в дыму голос был пропитан злостью и неодобрением. «Нет, я рад, что ты решил растянуть наш танец, но, разве герои используют хитрость?» Дым неподалеку от меня зашевелился, после чего я сдавил в руках пустые колбы эликсиров. Хруст стекла послужил хорошим ориентиром для Брута, метнувшимся в мою сторону. Я ощущал его магию, струящую по телу, поэтому знал примерное местоположение своего противника, но вот он мое, видимо, нет. И я собирался это использовать. Как только он материализовался передо мной, пуская в ход всю свою скорость, то тут же получил стеклянную пыль, перемешавшуюся с осколками, в лицо. Даже авантюрист третьего уровня не сумеет защититься от мелкого стекла, угодившего в глаза и нос с ртом. «ГРР», Брут зарычал, словно зверь, вновь исчезая в клубящейся тьме, «ты решил, что я смогу пасть от подобного?» Я ничего не ответил, тихо, словно призрак, перемещаясь к следующей точке арены. Рю научила меня правильно передвигаться даже со своими протезами и в доспехах. Так я издаю минимум шума, но Брут, видимо, все равно слышал скрежет изломанной брони, так как медленно шел за мной следом. Что ж, это тоже можно использовать. Я вынул следующую коробочку. На этот раз в ней было несколько сотен очень маленьких, но в то же время безумно острых игл. Каждая из них была смазана ядом, не смертельным, но таким, который сможет испортить жизнь любому авантюристу без аномального сопротивления. А если у кого-то оно есть, то, ну, в большом количестве этот яд должен продавить самый первый ранг защитного умения, а если ранг выше, то эти иголки все равно должны доставить дискомфорт и вывести Брута из себя. На это я и рассчитывал. Я схватил горсть игл запасной частью, после чего прицелился и со всей силы метнул их в сторону своего противника, медленно направляющегося в мою сторону. Стоит отдать ему должное, опытный авантюрист избежал практически всех ядовитых игл. Практически всех. Я не остановился на достигнутом и продолжил свое занятие, осыпая уклоняющегося в дыму парня дождем из игл. Снова уловки. Яростно воскликнул Брут. Я не знал, сколько игл попало в незащищенные части его тела, да и не имело это особого значения. Мне нужно было еще больше вывести его из себя, заставив вспыльчивого авантюриста совершать ошибки. Его бесило, что какой-то герой второго уровня, которого он буквально унизил своей игрой в кошки-мышки, доставляет столько хлопот, вдруг открыв второе дыхание. Брут отбросил мою ключевую фразу о своей ноге в сторону, решив не обдумывать глупости. А зря. Я не стоял на месте и перемещался, швыряя иглы с разных участков арены, которую я запомнил наизусть, как и местоположение всех товарищей Брута. Меж делом, готовясь осуществить третью стадию плана, я перемещал травмированных авантюристов к стенам помещения, иногда вливая в них зелья здоровья, если после проверки пульса понимал, что их состояние как минимум нестабильное. Для следующего пункта моего довольно опасного плана другие авантюристы являются помехой. Даже я являюсь помехой и не знаю, насколько удачной будет моя идея. Я остановился перед одной из двух сокрытых в полу дыр. Это была особенной, так как она не шла на нижний этаж, а вела к тупику. Тем более она не была глубокой, поэтому я использовал ее для другого. Перед тем, как спрыгивать вниз, я швырнул опустевшие колбы из-под эликсиров в противоположную часть зала и кивнул, так как Брут тут же метнулся туда. Спрыгнув вниз, я быстро нашел взглядом одинокий кристалл, виднеющийся в набежавшем дыму. Около него к стене была прикована туша изрядно избитого минотавра. Он тяжело дышал, изо рта монстра бежали ручейки крови, а из беззубой пасти торчал пропитавшийся кровью тканевый кляп, с которым тварь ничего не могла поделать. Монстр уже давно не рычал и лишь пытался через силу дышать с разбитыми ребрами. «Я сделаю тебя лучше», — одними губами прошептал я, направляясь к вздрогнувшему чудовищу, взглянувшему на меня мутными алыми глазами. «И ты сможешь отомстить авантюристам, мое будущее творение. Брут, знаешь, почему я назвал это место своей ареной?» — поинтересовался я, наблюдая за очертаниями человека, виднеющимися через постепенно исчезающий дым. «Потому что не только я должен показать, на что способен». Гра-а-а! Стены, пол и даже дым с потолком затряслись от чудовищного рыка. По помещению пролетел сквозняк, начавший быстро вытягивать из туннеля остатки черного тумана, после чего я наконец увидел озадаченное лицо Брута. «Лови!» Я швырнул к ногам хмурого парня круглую колбочку с зеленой жидкостью. Она тут же разбилась и обдала авантюриста брызгами. Вот его глаза расширились от удивления, ведь он понял, что это была за жидкость. Довольно дорогая и практически никем не используемый реагент для приманивания монстров определенного вида. «Минотавр?» – прошептал Брут, нахмурив брови. Он взирал на трехметровую тварь, вылезающую из дыры за своей спиной. «Да, я специально заманил этого авантюриста поближе к новому противнику, усиленному Минотавру. Скажем так, я долго оценивал шансы на успех этой затеи. Поймать и пленить Минотавра оказалось довольно просто, а вот тащить его тушу в это место намного сложнее. Пришлось переломать ему практически все кости, чтобы он даже двинуться не мог, выбить зубы, вставить кляп и повредить голосовые связки, чтобы не мог рычать и, во время моей битвы, привлекать ненужное внимание. Он был на запас, один из двух козырей, который я и не думал использовать, понимая, как много но в этой затее. Я помнил, какая регенерация была у усиленного кобольда и как он отрастил зубы во время своей перестройки, поэтому просто скормил этой твари несколько десятков ядер своих собратьев и быстро отступил наружу. Далее, я использовал айралит на Бруте. Если бы он решил отпрыгнуть от этой колбочки, то я бы использовал еще несколько. Спасибо Ине, которая рассказала мне, что приманивает этих тварей, так что эта жидкость стала небольшой страховкой для меня и валяющихся повсеместно авантюристов, постепенно приходящих в себя. Ну, судя по их глазам, они явно были не прочь поспать подольше. Вылезшая из дыры тварь была намного выше своих собратьев, на полметра или даже на метр. Коричневая шерсть перекрасилась в черный и стала очень густой на ногах и морде. Человеческие ступни превратились в копыта, а некогда серые рога сменились на гигантские загнутые назад ветви, приняв черный цвет. У него стало намного больше мышц, а человеческие пальцы на руках теперь оканчивались длинными когтями. «Что это за тварь?» — продолжил Брут, на мгновение покосившись на меня. Я облокотился об древко люцерны и улыбнулся, зачесав назад свои слипшиеся от крови и пота волосы, ответив ему спокойным голосом. «Понимаешь, многим известно, что я кузнец. Хороший кузнец», — решил уточнить я, сделав небольшую рекламу своих будущих продуктов. «Гефест и Цубаки меня многому обучили, за что я буду вечно им благодарен, ведь подобных мастеров больше нигде не сыщешь, но мало кто знает о моем небольшом хобби». Я навесил на лицо улыбку и легкомысленно пожал плечами, продолжив: «Я укротитель монстров, самоучка, но, как видишь, этого дружка я вырастил сам, победив в равной битве один на один. Он довольно умен, как для монстра, поэтому преклонил передо мной колени, когда я собирался убить его, и, я его помиловал, решив дать шанс исчадию тьмы, ГРР, ведь я заметил зачатки души у некогда бездушной твари». Я оглядел потемневшее лицо Брута полуприкрытыми глазами. «Стоит сказать, что даже у этого монстра больше чести, чем у тебя или твоего дорогого Иисуса. И знаешь, почему? Хотя нет, оставлю этот вопрос для твоего разума. Надеюсь, ты сам найдешь для себя ответы». «Гра-ра-а!» — снова взревел Минотавр. Он наклонился к земле, после чего всунул в поплывший пол руку и вынул из него огромную черную секиру, пульсирующую алым светом. «Моя очередь испытывать тебя, Брут», — решил добавить я, вынимая из пола люцерну. «Сумеешь ли ты победить моего питомца, или же ты обычный слабосилок, что прячется под титулом третий уровень? Ты заплатишь за эти слова, словно змей», — прошипел Брут, до хруста сжав свой кинжал. «Я убью его, а потом убью тебя». Слова нужно подтверждать действиями, я мысленно хмыкнул, после чего прикрыл глаза и громко воскликнул: «Да начнется же бой!» Победителем с арены выйдет лишь сильнейший. Лишь сильнейшему будет позволено бросить вызов герою. Граа, монстр и Брут одновременно понеслись друг на друга, размахивая своим оружием, а я кратко кивнул, оглядев поле брани и раздумывая над следующим этапом своего плана. Да, раз уж за мной наблюдают и боги решили сделать представление для целого Арария, то я использую эту возможность для себя. Не каждый день можно увидеть усиленного монстра и не каждый день кто-то объявляет себя укротителем монстров. Насколько мне известно, подобные индивиды есть только в семье Ганиша, во всяком случае, о других я не слышал. Что ж, это лишь поднимет мою репутацию и увеличит количество плюсов. Главное, чтобы эта тварь не убила Брута, а иначе будут проблемы. Хотя сомневаюсь, что усиленному Минотавру удастся справиться с третьим уровнем, но вдруг этот монстр покажет нечто невообразимое. Ну, тогда уже я вмешаюсь. Или нет, в крайнем случае скину все на то, что я просто не успел остановить свою тварюшку, так как не ожидал, что Брут окажется таким слабаком. Хотя потом придется выживать, хм. Что ж, будем импровизировать. Примечание к части. Не вычитывал. Минотавр. https://gglp8bxkwkh7gga6. Усиленный Минотавр. https://gglp8rgvt5. Глава 34. И это все, на что ты способен, Брут? Язвительно поинтересовался я, глядя за сражением двух монстров, с поправкой на то, что один из них был человеком, а второй – настоящим чудовищем. Ты даже моего питомца победить не можешь, и после этого ты обещал мне героическую смерть? Да, все мои мысли о вашей семье, правда, обычные слабаки и трусы. Заткнись, огрызнулся парень, блокируя клинком огромный топор рычащего монстра. Вот только зря он это сделал, так как сила усиленного чудища была в несколько раз больше таковой у этого авантюриста. Что-то в руке парня громко хрустнуло, но Брут сдержал удар, после чего подпрыгнул и резанул монстра по груди, оставляя глубокий порез, из которого единым потоком хлынула черная кровь. ГРР. Во все стороны от взревевшего монстра ударила волна силы, ветерком прошедшаяся по помещению, и в следующую секунду его рана начала стремительно заживать, оставляя лишь светлую полосу на темной коже. Скажем так, созданная мною тварь не показала ничего невероятного, кроме чудовищной регенерации силы. Усиленный Минотавр не призывал монстров, не показывал чудес фехтования секирой, не раскидывался заклинаниями, но выносливость и сила перекрывали все другие возможные характеристики монстра. О чем говорить, если Брут сумел перерезать моему питомцу горло, а тот даже не поморщился. Наоборот, чудище стало быстрее, сильнее, как берсеркер, хм. Я взглянул в сияющие потусторонним светом глаза монстра, бешено размахивающего своим гигантским оружием. О, это многое объясняло. И меня называют красным берсеркером. Что ж, если я хоть на чуточку приближусь в живучести и силе к этому монстру, то я даже не против носить этот гордый титул. Я сидел у стены, жевал горсть ядер монстров, замаскированных под леденцы, и наблюдал за захватывающей битвой. Около меня валялись варвары-дворф, которым пришлось оказать медицинскую помощь и скормить несколько пузырьков с зельями. Все же их состояние оставляло желать лучшего, а раз за мной наблюдают, то стоит и дальше развивать свою легенду доброго героя. Ну как, доброго? Все видели, что я сделал с беднягами, особенно с лицом дворфа, но это не меняет того, что он жив, а магия и зелья способны на чудеса исцеления, хм. Да и особо делать мне было нечего, кроме как отдыхать и наблюдать за битвой, продолжая изучать Брута. Я не сомневался, что он одолеет усиленного Минотавра, это лишь вопрос времени, а вот его дивная магия, она волновала меня намного больше. Есть у меня несколько догадок о том, как работает его перемещение в пространстве и создание клонов или копии из магической энергии, но проверить это возможности так и не выдалось, по понятным причинам. Как бы ни хотелось, а нападать на него из-под тишка нельзя, я слишком многое сделал, чтобы победить его собственными запасными частями. Подобное, конечно, не разрушит мою легенду, но изрядно подпортит созданный образ. Да и моя помощь Минотавру, скорее всего, убьет Брута. Он не сбежит с поля битвы и будет стоять здесь, невзирая ни на что. Это я давно осознал. Возможно, с Минотавром я справлюсь, но это опять же помешает моей легенде. Ведь я сказал, что это мой питомец. Насколько я знаю, укрощенные монстры слушают только своего хозяина. Все, остальных он слушать не будет. Сейчас Минотавр слишком сильно сконцентрирован на Бруте. Он не обращает внимания на меня и других авантюристов. Тем более для этого я сделал все. Разместил своего противника ближе к монстру, использовал приманку и заставил их сразиться. Ну, а сейчас глаза монстра застилает пелена ярости, сконцентрированной на Бруте, так что он сделает все, чтобы убить своего врага. Поэтому Брут обязан покончить с чудовищем, а иначе, если это сделаю я, то многим, не знаю, кому-то это точно не понравится, ведь я размышлял о чести и прочем, придумав истории нашей схватки и появления души в Минотавре, и вот так убить своего питомца после всех героических речей будет как минимум некрасиво. Можно, конечно, все это по-особому обставить, но нужно хорошенько обдумать алгоритм действий. Почему-то вспомнилось, как в книгах говорилось, что мы в ответе за тех, кого приручили. Хаем, я недавно приручил Арню. Получается, я в ответе за эту самку, т.ц. Умные мысли приходят в логические цепочки в самый неподходящий момент. И что мне теперь с ней делать? Точнее, чуть позже, хаем, я еле слышно вздохнул и покосился на завозившегося дворфа. Его лицо было заботливо перевязано бинтами и предварительно облито зельем, так что сейчас полулюд больше напоминал окровавленную мумию, какими их описывают в сказках. «Ты!» – прохрипел мужчина, ухватив мою ногу дрожащей рукой. «Почему ты не убил меня?» Ему было трудно говорить. Хриплый голос практически перешел в шепот, но я видел его взгляд, виднеющийся из-под бинтов, и он говорил лучше всяких слов. Этот взгляд требовал ответ на важный для дворфа вопрос. «О, ты так и не понял?» – спокойно ответил ему я, указав рукой сначала на Брута, после чего на валяющихся неподалеку авантюристов. Я сделал то, что должны были сделать члены твоей семьи. Правда, иронично, твой враг проявил к тебе и твоим товарищам сострадание. Поделился зельями и перевязал раны, хотя мог этого не делать. Не должен был этого делать, не так ли? Он промолчал, продолжая смотреть на меня немигающим взглядом. Это отличает труса от храбреца. И это отличает нас от тех же волков, которым пытается уподобиться Иисус. Ведь только человек может совершить что-то настолько нелогичное, как помощь своему врагу. Я закончил свою речь и вновь перевел взгляд на чудовищную битву. Рука дворфа постепенно ослабла и медленно сползла с моего протеза, но, судя по взгляду, авантюрист отыскал что-то в моей речи, нашел какой-то ответ, а меж тем сражение Минотавра и Брута лишь усиливалось. Каждый выжимал из себя все. Если раньше чудовище пыталось временами защищаться от бритвенно-острого кинжала руками, то сейчас попросту игнорировало его, пытаясь зацепить слишком верткого противника секирой или когтями с зубами, но необычайно быстрый авантюрист продолжал избегать атак. За все прошедшее время он так и не использовал своей странной магии, что минус, но, слишком уверенно он сражается, не осторожничает, вернее сказать, Брут, сколько можно бегать. Я решил продолжить выводить из себя своего противника, ведь так он совершает на 33% больше ошибок, начиная медленно закипать, а ошибки ведут к провалам. Может, ты наконец покажешь наблюдающей за нами публике, что такое авантюрист твоего уровня, или мне приказать своему питомцу заканчивать играться с тобой. Я услышал, как он цыкнул, или же мне просто показалось. Хаем, его точно взбесили мои слова, но он сумел сохранить концентрацию. Нужно придумать что-то, что точно выведет его из себя. Удивляет, воистину удивляет. Иисус настолько низко пал, что держал при себе тебя, продолжил я, добавив в голос побольше печали и разочарования. Держал такого слабака без чести. Ты ведь даже Минотавра победить не можешь. Разочарование для всех авантюристов третьего уровня. Вот теперь мои слова ударили в слабейшее место Брута, прямо в его гордость. Они подействовали, как резкая боль, заставив опытного авантюриста оступиться, поскользнувшись на черной крови Минотавра, которая была разлита практически по всей арене, и чудовище не собиралось упускать возможности добить своего врага. Секира резко вошла в шею Брута, начисто срезав голову парня, но жизненно важная часть тела истаяла в воздухе черными всполохами, а авантюрист появился прямо над перекошенной от ярости мордой чудища. Темное пламя. Кинжал Брута вспыхнул черным пламенем и удлинился, после чего парень с боевым криком рубанул призрачным клинком по твари, попытавшийся защитить свое лицо когтистой лапой. Он активировал свой магический кинжал и теперь, на неизвестный мне отрезок времени, у него не кинжал, а меч, хаем, причем очень острый меч, Грагеа, болезненно взревел Минотавр, отходя на несколько шагов назад. Перед ним валялась перерубленная в запястье рука, а из культи единым потоком шла кровь, причем травма и не думала заживать, полыхая потусторонним огнем. Через левую часть морды монстра проходила пылающая царапина, зацепившая глаз. Бруту удалось ослепить разъяренное чудище на один глаз. Я нахмурился и подскочил, почувствовав неладное. Интуиция кричала, что идет опасность, и она не заставила себя ждать. Из левого прохода бежало шесть минотавров, размахивающих каменными мечами и угрожающе порыкивая. «Придется поработать люцерной», — произнес я, поднимаясь на ноги и начиная разминать плечи. Я в последний раз взглянул в сторону Брута. Его смуглое лицо побледнело, дыхание сперто, а движения стали менее плавными, менее быстрыми. Подействовал ли мой яд, или же это плата за использование его странного заклинания? Хм, время покажет. Я вновь взглянул на стайку спешащих тварей, после чего поудобнее перехватил люцерну и рванул им навстречу, начиная закручивать свое оружие. «Поздравляю, тебе удалось победить моего питомца». Я медленно шагал в сторону тяжело дышащего брута и минотавра, валяющегося в небольшом озерце собственной крови. Темная тварь была лишена всех конечностей, но чудовищная регенерация позволяла монстру держаться за тонкую ниточку жизни, продолжая хрипло дышать и порыкивать изрядно ослабшим голосом. «Жаль», — произнес я, присаживаясь у морды своего творения. «Жажда жизни пробудила в тебе душу и позволила сражаться ради своего хозяина, своего творца». Я издал свой лучший вздох, наполненный напускной грустью и вселенской скорбью, после чего смахнул пальцем капельку крови, стекающую по окровавленной морде, и резкими движениями нарисовал у себя на лбу крест, прикрывая глаза. «Спи спокойно, друг». В следующую секунду острие пики вошло в висок чудовища, прерывая его жизнь. «Хм, чудесно. Мне удалось забрать часть опыта за убийство усиленного минотавра». Брут даже и не думал мне мешать, продолжая ловить свое изрядно подкошенное дыхание, да и не напал бы он на меня, ведь я не нападал на него во время битвы с питомцем, хотя мог. К тому же он просто не мог сейчас на меня напасть, опять же, из-за своей извращенной формы чести, так как я прощался со своим боевым товарищем и высказал сострадание, лишив чудовища мук, или что-то вроде этого. Хм, к сожалению, Брут не понимал, что такое дружба или товарищи, но все равно решил дать мне попрощаться. Возможно, когда-то парень понимал, что такое связи, осознавал их силу, но сейчас этот термин был давно забыт. Его заменила слепая вера в извращенные формы отваги, чести и прочего. И именно это выводило из себя мои системы, заставляя их терять ледяное спокойствие. Нет, его искренняя вера в свои убеждения даже достойна похвалы, ведь он, несмотря ни на что, следует им. Даже покинул свою семью ради иллюзорной возможности отомстить за отца, вернув честь клана. А ведь он искренне любит своего отца, как и я своего. Жаль, что он не понимает ценность связи. Да, очень жаль. Зачем? Он выдохнул воздух и волей успокоил дыхание, привлекая мое внимание своим тихим голосом. Зачем ты сделал это? Это монстр, враг всех авантюристов. Он не заслуживает пасть с честью, как подобает воину. Тебе не понять, я подхватил горсть праха, после чего сдул ее с запасной части. У тебя нет товарищей по оружию, нет друзей, нет связей, поэтому тебе никогда не понять мою честь. Тебе суждено скитаться во тьме своего узкого мировоззрения. Плевать, он поморщился, указав на меня острием кинжала. Покончим с этим. Я кивнул и выпрямился, ударив древком люцерны по полу. Прах минотавра тут же устремился во все стороны, заклубившись вокруг моих доспехов. Случайный зритель мог отметить, что прах напоминает грязный снег, медленным танцем спадающий на мои наплечники. Может, дать тебе зелье выносливости? Учтиво поинтересовался я, мысленно хмыкнув. «Ты такой бледный, устал». «Да, ничего мне не нужно», — взревел парень, широко раскрыв глаза от пламенной ярости. «Ну, как хочешь», — я наклонил корпус вперед. «Запасные части уже полусогнуты и готовы к резкому рывку. Надеюсь, ты не будешь жаловаться, что проиграл из-за своей усталости. Я тебя порву», — пообещал враз успокоившийся Брут, перехватив кинжал обратным хватом. Магия, вплетенная в его клинок, была дезактивирована. Лицо авантюриста еще больше побледнело и изрядно вспотело, больше из-за использования своей магии, чем из-за полученных травм или яда. Также я помнил, что его рабочая рука травмирована. Не сильно, возможно, трещина, но свое оружие он сжимает слабее, чем до травмы. А еще у него поцарапан бок, по которому прошлись когти Минотавра. Они пробили кожаные доспехи, но ничего серьезного не сделали, обычная глубокая царапина, которая скоро заживет под действием регенерации сильного авантюриста. Следуя логике, нужно концентрировать удары на его руке, попытаться выбить клинок, сила его плоти больше, чем у моих протезов, но под магическим выбросом я смогу пересилить даже авантюриста третьего уровня. Хм, когда я использовал этот механизм первый раз, то он не стал блокировать Люцерну. Возможно, знал, что не сможет, поэтому сделает ставку на это. Да, он ослаб от своей магии яда, который все же воздействует на него, сейчас я это прекрасно вижу, особенно по небольшим отекам, появившимся под глазами. Действие этого яда всегда сопровождается подобными метаморфозами на коже. Возможно, он не вынул все иголки, они мелкие и практически не ощущаются, если пробьют кожу, да и времени у Брута попросту не было. Да, повезло, что им удалось пробить кожу. А еще Брут в бешенстве, хоть и пытается подавить злость, но я продолжаю раскидываться насмешками, чем постоянно вывожу его из себя, не давая расслабиться и утихомирить ярость. Судя по битве с Минотавром, он будет совершать ошибки и в битве со мной, что не может не радовать, но, и даже несмотря на все это, он все равно остается очень и очень сильным противником, которого нужно воспринимать всерьез. Один неверный расчет логических цепочек, неверная команда системам, и мое функционирование резко оборвется. С подобными мыслями мы рванули друг другу навстречу. Сначала Брут бежал с моей скоростью, но вот его остаточное изображение медленно истаяло в воздухе, и авантюрист появился прямо передо мной. Кровь на его клинке поблескивала в лучиках света, а смертельно опасное острие норовило впиться в мое горло, словно жало скорпиона. Но я ожидал этого удара, встретив клинок древком. Логические цепочки говорили, что он попытается атаковать мое горло, прямо как в битве с Минотавром. Тем более его взгляд был устремлен на мою шею, что красноречиво намекало на цель его будущей атаки. Рю объясняла, что стоит подмечать в битвах, чтобы читать движения врагов. Взгляд, речь, даже дыхание и набор движений противника, все это нужно учитывать. Конечно, в делах сражений с людьми я не мастер и за полтора месяца тренировок точно им не стал, но уроки усвоил, ведь от них зависела моя жизнь. Системы затрудняются ответить, сколько раз за сегодняшний день меня спасали поучения Рю. Брут скривился, пытаясь пересилить меня в грубой силе. Наши взгляды встретились, после чего я решил продолжить выводить из себя авантюриста. Хм, и это все, парень зарычал, словно сторожевой пес, после чего отпрыгнул назад и попытался задеть меня ударом ноги, но я вовремя принял его на запасную часть. И даже так его удар заставил меня отойти на шаг в сторону и отпрыгнуть, чтобы восстановить потерянный баланс. Грубая сила Брута внушала и заставляла завидовать, ведь его плоть была столь сильна, но не прекраснее холодного металла. В его плоти, в отличие от плоти некоторых самок, отсутствовала красота. Тем временем Брут решил выжать из меня все силы, ведь он продолжал слабеть и ему просто физически было необходимо побыстрее закончить нашу битву. Он перешел в яростное наступление, начав осыпать меня градом ударов, из которых я блокировал только самые опасные. Да, в выносливости у меня было преимущество, ведь металл не ощущает усталости. И именно поэтому я собирался использовать каждую каплю этого небольшого плюсика, так как это повышало мои шансы на победу. Незначительно, но повышало. Я быстро сменил тактику, решив перейти в глубокую защиту. Мне нужен был один удар, одна контратака по ослабшему Бруту, но для этого нужно было ждать, соблюдая спокойствие, выжидать подходящего момента или возможной ошибки. Удары призрака сыпались со всех сторон, но сейчас авантюрист был намного медленнее, чем в нашей первой стычке. На моих доспехах и плоти появлялись новые царапины, но их было в разы меньше, чем в предыдущий раз. Даже следить и вовремя отбивать его атаки было намного легче. Через несколько минут в моих логических цепочках всплыла новая идея, которая могла помочь мне закончить все намного быстрее. Мне нужно было удивить Брута, заставить впасть в ступор на долю секунды, после чего поставить его в такое положение, из которого он не сможет уклониться. Он не осторожничает, хотя явно признает мои способности, значит, он может еще раз использовать свое странное заклинание. Один раз, последний раз, древко Люцерны покрывалось глубокими царапинами под яростными атаками Брута, Каждый удар черного кинжала сопровождали яркие искры, освещающие перекошенное в звериной ярости лицо авантюриста. Но я не обращал на вспышки внимания, продолжая вглядываться то в темные глаза, то на клинок своего противника. Продолжая выжидать и сменять сотни алгоритмов действий, вчитываясь в авантюриста, словно в раскрытую книгу на незнакомом языке. И вот я увидел шанс. Брут собирался подловить меня на ложный выпад. Я практически видел, как в его голове крутились шестеренки, решающие принять риск и закончить все одним ударом ноги в мой висок. Поправка, ударом ноги с разворота, и не правой, как все разы до этого, а левой. Что ж, соглашусь, это действительно могло сработать. Новый удар, которого я просто не мог ожидать, ведь не видел до этого. Причем удар в незащищенный шлемом висок, который может попросту убить меня. Но он забывает, что я не монстр, который мыслить-то не умеет. Не хочет вспоминать мои слова и не хочет осознавать, что я, будучи второго уровня, держусь в спарринге с авантюристом третьего уровня, блокируя все удары по жизненно важным точкам. Видимо, он ошибочно считает, что действие яда и слабость после использования магии позволяют мне держаться. Хотя он частично прав. В глазах темноволосого парня пролетела нотка кровожадной радости. Брут решил рискнуть. Вот авантюрист совершает удар-обманку, нацеливая острие кинжала в мое сердце. Конечно, я попадаюсь на нее, пытаясь заблокировать люцерной, и в этот момент он резко отводит клинок, начиная атаку с ноги. Именно на этот момент я рассчитывал все это время. Именно его выжидал, читая алгоритм движения авантюриста. Мне оставалось лишь мысленно поблагодарить Брута за предоставленный шанс и превратиться в зеркальную копию своего противника, в идеале скопировав каждое движение оппонента. Течение времени замедлилось. Казалось, что можно ощутить мягкие песчинки бесконечности, которые с иллюзорной плавностью разрезала моя нога. Я воткнул люцерну в пол, ожидая предстоящей встречи, ведь наши уровни сил ощутимо разнились, но даже так громогласный удар не слабо тряхнул меня и заставил пол потрескаться, а мои сжатые зубы громко клацнуть. Мне не нужно было видеть удивленное выражение лица своего противника, мне оставалось только воспользоваться его шоком, и я не стал ждать, быстро встав в изначальную позицию и, помогая себе магическим выбросом, прыгнув вперед. Из моей ноги вырвались всполохи золотистой энергии, глаза Брута медленно расширились от удивления и осознания, что он не успеет уйти от моего колена, устремляющегося в грудь авантюриста, но он успел скрестить руки и принять удар на кинжал. От руки бывшего сына Изуса послышался мокрый хруст, ставший прекрасной наградой за мои труды. Мой удар был настолько сильным, что подкинул Брута вверх, прямо в воздух. Парень скривился, поглядев на торчащую из рабочей руки кость, пробившую мышцы с кожей, но ему было не до этого. Он догадался, что я решил сделать. «Получай!» Сопровождая себя воодушевляющим криком, я вновь использовал магический выброс, запустив люцерну в авантюриста. Грязное острие пики в мгновение ока настигло и пробило Брута насквозь. В его глазах читалась ярость и агония, но вот тело моего врага развеялось черным дымом, а люцерна со свистом отправилась дальше, прямо в противоположную стенку, где и осталась, на прощание порождая звонкий треск. Я отметил местонахождение своего оружия краем сознания, продолжая с победной улыбкой вглядываться на приземлившегося на землю Брута. Он пытался подняться на четвереньки и громко кашлял, выхаркивая кровь. Перед его бледным лицом валялся окровавленный кинжал, по смуглой коже прошли черные линии, напоминающие трещины, а из глаз, ушей и носа ручейками бежала черная кровь. За все приходится платить, особенно за сильную магию, использованную несколько раз за незначительный промежуток времени. Но это не имело значения, уже не имело, ведь я победил. Это понимал я, это осознавал униженный мною Брут, так как я победил его в его же битве. Унизил, скопировав удар из его стиля, прочитал, подловил и практически убил. Сейчас в взгляде парня отчетливо читалась обида и тоска на этот мир, потому что он изначально понимал, что я вел его к этому моменту. Но одно дело понимать и совершенно другое – принимать. Он не принял моих намеков, не хотел верить, что какая-то двойка настолько изучила опытного авантюриста. И отсутствие веры стало для него могилой, в которую он провалился, ведомый своей извращенной формой гордости и чести. Нет, скорее, гордыни, а не гордости. Я сменил победную улыбку на легкомысленную и потянулся к ножнам, решив все закончить. Нужно было довершить начатое, вырубить его и немного подпортить плоть Брута, чтобы он точно не смог ничего сделать, Хм, нельзя оставлять врагов за спи. Я нахмурился и резко обернулся в сторону своей люцерны, откуда послышался треск. Звук доносился из каменной стены, по которой стремительно бежали паутинки трещин. Я бы не обратил на это внимания, если бы не одно «но». Около той стены лежали перепуганные товарищи Брута. Там валялся дворф и варвар, а проблема крылась в том, что именно эти двое не могли двигаться. Точнее, могли, но крайне медленно. Время замерло. На моих глазах разворачивалось невообразимое. То, чего нельзя вычислить логическими цепочками, проклятая случайность. Невезение или же везение, движимое особым воздействием на реальность моего странного умения. Что ж, это уже не имело особого значения. Огромный кусок стены начал медленно падать на вскрикнувшего дворфа и попытавшегося поднять голову варвара. В данный момент передо мной встал самый трудный выбор, который когда-либо появлялся в моей жизни. Поступить логично и завершить битву с Брутом или пойти вразрез с логикой и спасти двух авантюристов. Спасти своих врагов и, возможно, погибнуть или выжить и выйти из битвы победителем. Но нужна ли мне такая победа, когда я столько всего сделал, столько всего сказал? Они погибнут из-за моей оплошности, если я проигнорирую их, зная, что мог спасти, то как мне удастся воплотить в реальности наивное желание плоти стать настоящим героем? Решение было принято, и никто не мог оспорить моего нелогичного поступка, попахивающего безумием. Никто, и даже я сам был не в силах пойти против столь глупого решения. ТЦ, я цыкнул, принимая огромный кусок обвалившейся стены на протезы. От силы удара весь воздух единовременно покинул мои легкие, механизмы затрещали, земля под ногами потрескалась, а из мест стыка плоти и металла полилась кровь, но я сдержал эту титаническую ношу. Спас своих врагов, поступил правильно, или не совсем правильно. Хм, я даже больше человек, чем считал раньше. Только человек может совершить нечто настолько глупое и безумное. Нечто правильное и одновременно неправильное. Из меня вырвался тихий смешок, а перед глазами, словно в насмешку, звонким стуком упала люцерна, остановившаяся у моей ноги. «Незнакомец», — хрипло произнес я, кое-как поворачивая голову в сторону дворфа. «Забирай своего друга и вали отсюда, пока я могу, ПФ, держать эту штуку. У тебя должно хватить сил покинуть эту могилу и забрать своего, кхе-хех, дружка». Я сам загнал себя в ловушку, и это означало лишь одно – конец. Даже при помощи магического выброса мне не удалось бы поднять большое каменное надгробие, просто не хватило бы энергии, ведь я использовал две руки и ногу. Ну, а мощности оставшейся ноги мне попросту не хватит, да. И магический клинок я не мог вынуть, ведь понимал, что если отпущу одну из запасных частей, то нас раздавит, а раньше использовать его попросту бы не успел. Хм, ну… Подобный конец не так уж и плох. Да, я не выполнил своего задания, не исполнил цели, не исследовал коварных самок, но спас два крохотных огонька жизни, став для кого-то настоящим героем. Поступил, как однажды поступил мой отец, спас, хоть и не должен был, пойдя вразрез с холодной логикой механизма. Ну, я взглянул в перебинтованное лицо дворфа полуприкрытыми глазами, не заставляя меня сожалеть о своем поступке и выборе. «Ты спас нас», — шепотом произнес лежащий около моей ноги авантюрист. «Энно», — я мысленно вздохнул и просто прикрыл глаза, ведь начинал ощущать разочарование от своего нелогичного выбора. «Да, я вас спас», — спокойно согласился я, взглянув на Брута, наконец сумевшего подняться на ноги. «Думаю, Изусу было бы обидно, если бы его детки погибли от глупой случайности, а не в битве, как подобает гордому воину. Он же ваш отец, не так ли? Любой отец будет сожалеть о смерти своих сыновей, кха. Я использовал всю свою волю и силу, чтобы сдержать каменную плиту, но ощущал, что скоро мои механизмы сдадутся и даже мои мысленные команды не помогут с предстоящей поломкой. А теперь хватай своего дружка и ползи на выход». Практически прошипел я, ощущая, как стремительным потоком ручеек силы покидает плоть. Меж тем мой насмешливый взгляд упал на Брута, собравшего весь остаток сил в кулак и, поднявшись на ноги, направившегося в мою сторону. В своей левой руке он сдерживал свой потрескавшийся клинок, так как правая была сломана. «Ты проиграл, Брут. Каково это, быть побежденным вторым уровнем?» В моем голосе струилось язвительное веселье. «Я не проиграл, герой», — спокойно отозвался парень, скривив губы в черной насмешке. «Сейчас ты стоишь передо мной на коленях, а не я. Ну да, ну да. Стою и делаю то, что должен был сделать ты, Я кивнул в сторону дворфа, пытающегося вытащить варвара. Спасаю членов твоей семьи, точнее, прошлой семьи, ну, не суть, поэтому я победил. Ты не победил, воскликнул авантюрист, полыхнув яростью. Его нога встретилась с моим нагрудником, и без того разрушенная часть доспехов не выдержала, распавшись на части, а хрустнувшие ребра только добавили моим системам проблем. Я закашлялся и выплюнул струйку крови, но сдержал свою ношу, продолжая насмешливо смотреть в глаза своего врага. Вот в чем дело, ха-ха, тебя пугает мой взгляд. Я понимающе улыбнулся, глядя на вздрогнувшего авантюриста из-под лобья. Или тебя пугают мои слова, ведь я прав, тебе никогда не вернуть честь своей семьи Иисуса, ты ведь понимаешь, что она уйдет со мной, ха-ха, в дальнейший путь, ты. Он до хруста сдавил рукоять кинжала, вдавливая ее в свою кожу, после чего замахнулся клинком и прошипел: «Честь обретается лишь кровью врага на смертном одре. Боюсь, что ты не прав». Я на мгновение прикрыл глаза, вглядываясь в ниточки связей, которые я создал за свою короткую жизнь в этом столь чудесном и столь нелогичном мире, после чего весело улыбнулся и продолжил: «Честь и гордость – это обычные глупости, которыми люди пытаются манипулировать в угоду своим желаниям. Обычные иллюзии, как и множество других, которые мы сами на себя навешиваем». Я раскрыл глаза и добавил, понимая, что открыл очередную истину этого мира и человеческого тела. Ведь эти иллюзии помогают нам жить и облегчают принятие решений, будь эти решения правильными или неправильными. Я все сказал. Дворф вытащил своего товарища, подо мной скопилась небольшая лужа крови, вылившаяся из плоти, а запасные части с минуты на минуту просто покинут плоть. Да, я немного сожалел, что все окончится вот так, но заставил себя поверить, что мой поступок был правильным, человечным, героическим и много прочего бреда, заглушающего тоску от костлявого взгляда смерти, не бога или богини, а самой концепции этого древнего термина, с которого все начинается и которым все оканчивается. «Ты сражался, как воин», — хмуро произнес Брут, продолжив полыхать яростью. «Хоть мне и не удалось понять твоего кривого видения мира, но надеюсь, что в следующей жизни твоя воля не будет уступать твоей теперешней воле, герой. Я отбираю твой титул». «Нет», — произнес дворф, ухватив Брута за ногу. Он перебил своего бывшего члена семьи и продолжил дрожащим голосом: «Возможно, герой прав. Отец собрал нас всех, собрал изгоев, скитающихся по трущобам. Помнишь, как нам было весело в то время? Быть может, мы просто свернули не туда, став отдаляться друг от друга в поисках силы. Ты совсем сдурел, Пифи?» — поинтересовался Брут, с отвращением взглянув в глаза авантюриста. «Он играючи победил тебя и весь остальной мусор. Ты видел свое плачевное положение, распластался по земле, словно таракан, и после этого ты смеешь раскрывать рот. Я просто хочу поступить правильно», — хрипло прошептал дворф, сдавливая дрожащей рукой ногу своего былого товарища. «Он победил нас, но спас, хотя не должен был, подставился, но не проиграл. Он проиграл». «Нет, он не проиграл, потому что даже сейчас не склонился», — тут же возразил авантюрист, начиная медленно подниматься на ноги. «Ты проиграл, Брут, но не хочешь признавать это, потому что никогда не любил проигрывать. Именно поэтому ты так далеко добрался, обогнав остальных». Лицо Брута разгладилось, а пылающая ярость превратилась в ледяную злость. Парень приставил клинок к горлу дворфа, полуприкрытыми глазами поглядев в его лицо. «Пифи, я заберу твою жизнь, если ты не уйдешь с дороги. Мы поняли друг друга». Темные глаза авантюриста опасно заблестели. «Я сделаю вид, что не слышал твоей чепухи, движимой резким осознанием своей собственной глупости. Твоя речь разрушает все те идеалы, которые годами взращивал в нас отец. У тебя травма головы и бред, но я закрою на это глаза, только на этот раз. А теперь уйди». «Нет, не уйду. Ты просто не хочешь видеть истины, сокрытой в словах героя. Его победа надо мной заставила пошатнуться мои идеалы, а воля удивила и поразила. Я не уйду, поэтому я хочу обменять свою жизнь на его. Это дело чести члена семьи Иисуса, не тебе вмешиваться в жизнь нашей семьи. Я отплачу за спасенную жизнь двух членов своего клана, спасенной жизнью». Я, конечно, уже начал догадываться, к чему все идет, но валун продолжал тянуть меня вниз, а сил становилось все меньше, как и времени. Беда была в том, что мне ни у кого было попросить помощи, так как разворачивающееся передо мной событие должно было закончиться без моего участия. Хотя воля к жизни хотела много чего сказать, Хм, я снова прикрыл глаза и начал мысленно отсчитывать секунды, отстраняя себя от спора двух авантюристов. Мои логические цепочки прекрасно осознавали, что сейчас любое слово может работать в обе стороны, так что лучше не рисковать и продолжать скапливать стремительно утекающие силы. Тем временем картина вдруг вспыхнувшего массового помутнения лишь набирала обороты. Две группы побежденных авантюристов стояли по обе стороны живой баррикады, в роли которой выступал Брут. Четыре авантюриста встали на сторону Люта, искренне поверив в его воодушевляющие речи, ведь юный герой наглядно продемонстрировал, что готов следовать своим словам до самого конца, невзирая на собственную жизнь. Именно это стало той искрой, которая распалила золотистое пламя веры в идеалы героя Северного фронта. Но другие были против. Они не понимали, почему члены семьи Изус вдруг встали на сторону Люта. Почему требуют обменять свои жизни на жизнь героя, лишившего Изуса и весь клан чести. Они знали, что Брут проиграл и Люд попал в столь смехотворное положение лишь из-за одной причины – спасения своих врагов. Да, они знали, но отрицали это всеми фибрами своих душ, ведь черное пламя ярости от поражения застилало глаза, а Брут просто стоял, не зная, что делать. Он не ожидал подобного поворота событий. Он был готов убить членов своей бывшей семьи, но парень не считал, что это правильный поступок, ведь те не предали идеалов Иисуса, хотя темноволосый авантюрист вслух возражал своим мыслям. Возможно, он просто пытался убедить себя в этом, или блефовал, ведь не мог поднять руку на детей своего отца, окропив руки кровью бывших членов семьи. В душе Брут оставался сыном своего отца, но решение нужно было принять, каким бы отвратительным оно ни было. Брут прикрыл глаза и мысленно вздохнул, сжав свой клинок. В его глазах вновь струилась решительность идти до конца, а взгляд был сосредоточен на четверых перебинтованных авантюристах, пытающихся вместе поднять смертоносную ношу героя, не обращая внимания на ругань и крики остальных. Они открыли спины, всем своим видом говоря о готовности принять любое решение остальных авантюристов, и они не собирались выслушивать возражения, не боялись умереть. «Отойдите», — тихо произнес Брут, с силой сжав свой потрескавшийся кинжал. Примечание к части. Не вычитывал. «В ближайшие дни я занят, Гасы, поэтому обнова выходит с перебоями. Для тех, кто спамил в прошлой главе, не забывайте, что я ничего никому не должен и ничего не получаю за свою работу, кроме редких донатов на пиво, за что спасибо. У автора есть личная жизнь, как и проблемы и прочее, поэтому прекращайте спамить и играть в Вангу, иначе отправитесь в бан. Ах, да, нас 4К, помидорки. Поздравляем друг дружку, хлоп-хлоп-хлоп». Глава 35. По темным туннелям лабиринта неслись две смазавшихся в пространстве фигуры. Их тела полностью скрывали мантии, одна черная, вторая зеленого цвета. Авантюристы пробегали практически впритык к многочисленным монстрам, но те не обращали на своих архиврагов внимания, настолько большой была скорость двух дев, спешащих на помощь своему другу. Но вот успеют ли они, этот вопрос не раз и не два всплывал во взмыленном разуме Эрни. По сравнению со своей более холодной подругой, девушка очень сильно волновалась о том, что они не успеют. Все же Люд не мог победить авантюриста третьего уровня, это не его уровень, и хоть Зооморф продолжала верить в мальчика, но иллюзорная вера из раза в раз разбивалась о толстую ткань реальности. Ведь реальность не прощала разумных, которые пытаются пойти наперекор фундаментальным законам. В то же время казалось, что Рю не испытывала подобных предубеждений. Да, она волновалась, но искренне верила, что они успеют, обязаны успеть, ведь иначе она вновь потеряет дорогого человека, члена семьи. Эльфийка всегда старалась смотреть на вещи объективно, и сейчас она понимала, что если не успеет, то... Девушка в зеленой маске мысленно цыкнула, понимая, что еще раз пережить утрату у нее просто не выйдет. Поэтому она еще сильнее ускорилась, заставляя воздух хлопнуть, а Арню ахнуть и широко раскрыть глаза под глубоким капюшоном. Ведь Рю практически достигла скорости носителя золотого копья. Девушка-кошка кивнула и быстро нагнала свою напарницу, продолжая лететь по змеиным коридорам. Туннели сменялись обширными помещениями, но вот они достигли сначала 12-го, а потом, словно духи ветра, и 13-го этажей. Дальше дело пошло быстрее, девушки просто искали отверстия в обширных помещениях, пронизывающие средние уровни лабиринта насквозь, и на огромной скорости спускались вниз, прыгая от стены к стене. Многих могло ужаснуть подобное скоростное прохождение этажей, ведь оно было опасно даже для авантюристов четвертого уровня, коими являлись рюсарни. Одно неверное движение, неправильный прыжок или отломавшийся под ногой камень, и у лабиринта появится очередная жертва. Да, спуск был опасен, а падение вниз еще опасней, ведь снизу поджидали острые, словно копья, камни. Но девы не обращали на опасность внимания, продолжая стремительно идти к своей цели, и вот они пришли. «Стой!» — Рю остановила рукой зооморфа, хмуро поглядев на разворачивающуюся за углом битву. В кругу избитых авантюристов стояли два воина, обменивающихся ударами. Их состояние ужасало, если не больше. Полностью в крови, раны покрывали все тело, Рю отметила кусок плоти, виднеющийся из-под остатка левого наплечника люта, а, в свою очередь, одна из рук Брута была вывернута в обратную сторону. Эльфийка перевела взгляд на изрезанные чем-то острым камни, виднеющиеся у дальней стены помещения. Около камней лежали остатки кинжала, Брута, черного клинка, чье лезвие было переломлено пополам. «Нье мы должны помочь Люти Куньян», — шепотом возразила Арня, глядя, как два парня с кривыми улыбками на разбитых губах обмениваются ударами рук, точнее, одной руки. Лют не мог поднять свой левый протез, а Брут — правую руку. Но даже так они продолжали свое сражение, несмотря на прерывистое дыхание, медленные движения и относительно слабые удары. «Почему они улыбнеются?» — через несколько секунд спросила Арня, нахмурив тонкие брови. Она совершенно не понимала происходящего. Почему остальные авантюристы не нападают на Люта? Почему ее друг не использует покоящийся в ножнах клинок? И как, в конце концов, эти двое докатились до подобного плачевного состояния? «Парни», — кратко ответила Рю, издавая еле слышный вздох, — «мы не будем вмешиваться, пока что не будем. У них битва чести между двумя воинами. Не знаю, что здесь произошло и как они пришли к этому, но нам нельзя вмешиваться. Тем более мы здесь не одни». Шторм кивком указала на потолок. На одном из выступов виднелся зооморф в черных, словно ночь, доспехах. Они прекрасно скрывали незнакомца от любопытных глаз, но не от наметанного глаза убийцы. Арня широко раскрыла глаза от ужаса и злости, после чего побледнела, заметив серебристое копье и бледные ушки незнакомца. «Аллин Мьян», — произнесла девушка, прижав к груди скрытой тканью копье. «Твой брат», — понимающе произнесла Рю, припоминая узоры на копье Арни и сравнивая их с узорами на копье незнакомца. «Он заметил нас». Аллин на мгновение покосился в сторону девушек, после чего скривился и произнес губами нечто язвительное, продолжая смотреть на битву двух полумертвых авантюристов. А посмотреть было на что. Люд с Брутом уже давно не уклонялись, продолжая месить друг друга руками и время от времени произносить нечто язвительное. Точнее, Люд продолжал выводить своего противника, давно победив его в красноречии и язвительности. «Может, тьфу, ты упадешь?» — спросил золотоглазый парень, сплюнув кровь и весело улыбнувшись разбитыми губами. «Я же вижу, как тебе хочется прилечь на эту мягкую землю. Только после тебя, герой», — тем же тоном отозвался Брут, с размаха всаживая кулак в нос Люта. «Хех, тебе не удастся навязать мне свои идеалы. Сначала я убью, кха-кха, тебя, после чего всех остальных». Люд отошел на несколько шагов назад, практически падая на спину, но удержался и встряхнул головой. Парень закрыл одну ноздрю пальцем, выдувая из второй струйку крови, после чего хмыкнул. «Зачем ты лжешь?» — произнес Люд, хрустнув шейными позвонками и хитро улыбнувшись. «Меня ты, может, и убил бы, но вот свою семью — нет». «Заткнись!» — темноволосый парень скривился, как от болезненного удара, и сражайся. Уже огрызнулся Люд, сближаясь и всаживая кулак в висок своего противника, заставляя того отшатнуться. Арня заставила себя отвести взгляд от брата, после чего прикрыла рукой рот и протяжно вздохнула, продолжая наблюдать за битвой авантюристов. «Хотня, какая битва, Ньян?» — озвучила свою мысль девушка, прижав к голове кошачьи ушки. «Обычный мордобой, Ньян. Это необычный мордобой», покачала головой эльфийка. «Это битва воли и идеалов, когда на кону стоит все. Это второй раз, когда я вижу подобное. И Деньял, и воля, Ньян, кто останется на ногах, тот и победит», — ответила Рю, прикрывая небесно-синие глаза. Ее рука с силой сжала рукоять деревянного клинка, а острые ушки нервно дернулись. «Верь, Ня, верю», — серьезно ответила зооморф, кивнув несколько раз. «Верю, Ньян. Очередной удар Брута отправил меня на землю. Я отдавал команды своим протезам встать, но они не слушались. Или же слушались, но мысли, утратив былую остроту и стабильность, просто не хотели влиять на сломанные механизмы, служившие мне верой и правдой столько времени. Это было немного обидно, но лично мне было не до этого. Хотелось спать, глаза застилала теплая и такая спокойная пелена тьмы, в ушах слышался ласковый женский шепот, а из рта вырывались сиплые вдохи, одно из сломанных ребер пробило легкое. Хотелось спать, так сильно и так, нет, я волей раскрыл глаза, возвращая себя в размывающуюся реальность. Надо мной стоял криво улыбающийся Брут, он что-то говорил, но его слова не достигали моего разбитого разума. Я осознавал, что не смогу подняться, отдавая запасным частям команды, поэтому я пошел другим путем. Мои протезы, издавая мерзкий скрежет, медленно согнулись. Все, за исключением левой руки, поломка была слишком серьезная, так что энергия просто не поступала в конечность. Я начал медленно подниматься на ноги, сначала на четвереньки, после чего выпрямил спину и, схватив пояс Брута, помог себе встать на дрожащие протезы. Я бы не поднялся, если бы не воля, она сияла золотистым пламенем внутри разума, позволяя мне руководить своими запасными частями в обход разума. Это оказалось одновременно так просто и так сложно, но мне было плевать, ведь на кону стояло все. Мои идеалы, созданные мной связи, мелькающие в темнеющем разуме, моя честь, гордость и много-много другого. Если бы я сейчас сдался, то предал себя, предал бы отца и дядю. В конце концов, я бы просто перестал уважать себя, так что я должен был подняться. В данный момент это стало первостепенной задачей моих систем. Ты снова встал, устало вырвалось из моего врага. Он, как и я, держался из последних сил, шатаясь, словно маятник, но с его разбитого лица не сошла ироничная улыбка. Герой, быть может, ты неупокоенный дух войны, только они, хех, только духи способны на такое. Я же, кха-кха, говорил, что меня не остановить. Я пошатнулся, после чего подался вперед и с силой всадил кулак в смуглое лицо. Сражайся, каха, удар уронил Брута на задницу, но он довольно резво поднялся и отплатил мне той же монетой. Ты самоубийца, решивший убить себя моими кулаками. Мне это, ха-ха-ха, нравится. Я просто физически не успевал блокировать удар оппонента, приняв его на лоб. Его кулак хрустнул, а в моих глазах взорвалась новая волна тьмы. По ушам пронесся колокольный звон, и я вновь упал на спину, лишь для того, чтобы снова подняться и устремить лицо к потолку. Не остановить, выплюнул я вместе со струйкой крови, после чего взглянул на потемневшее лицо сына Иисуса и вновь ударил того кулаком. Не остановить, ГРР, тихо зарычал парень, начиная обмениваться со мной ударами. Мы били и били лица друг друга, выбивая окровавленные капельки воли, позволяющие нам стоять на ногах. Сейчас на нашей арене происходила битва идеалов, нам не было дела до того, что творилось вокруг, и нам было весело. Брут не убил меня, когда мог. Вместо этого он активировал свой кинжал и разрезал скалу, помогая мне выбраться из нее. Этим действием он разломал свое оружие и потребовал дуэли насмерть. Только один победитель, только один выживший. Я был только за, принимая столь интересное предложение. Конечно, я мог использовать меч или люцерну, но решил провести кулачный бой, ведь это было правильно.